Взял со скамьи винчестер. «Видите деревянные грабли у сарая?» — спросил он. «А до сарая не меньше 250 футов». Он поднял ружье и отстрелил у граблей все зубья. Затем положил ружье на скамью и снова стал возиться с горшками. «Если я говорю, что целился в шляпу, значит, так оно и было». «Да, оригинал», — откликнулся Питер. «Вы совершенно правы. Думаю, если похититель тащил Линду через землю Чьюзди, тот мог их услышать. Не зная, что происходит, Чьюзди мог просто прогнать его со своей территории. Но если они прячутся неподалеку от причуды, Чьюзди их найдет. Он замечает каждую помятую травинку или сорванную ягоду, и тогда мы здорово сократим время поисков». От первого взгляда на причуду у Питера перехватило дыхание. Отель возник внезапно. После почти кругового участка дороги рядом с вершиной горы. Когда-то от причуды открывался прекрасный вид на южный Вермонт. Ну, деревья выросли, и расчищенная площадка оставалась лишь перед самым зданием. Оно поражало размерами. 3 жилых этажа. Не меньше 100 комнат. В Вермонте мрамор так же привычен, как и кирпич. Отель возводился только из мраморных глыб. Первый его хозяин, как потом узнал Питер, добывал камень в каменоломне в 100 ярдов от строительной площадки. Сооружение отеля чуть ли не 5 лет обеспечило Барчестеру процветание. Каждый желающий мог получить высокооплачиваемую работу. Шиферная крыша и сейчас выглядела как новенькая. Когда-то лужайки вокруг причуды занимали добрый 10 акров, но лес взял свое, и лишь поляна перед отелем радовала глаз луговым разноцветием. Ягуар еще не остановился, когда Питер увидел Чьюзди Рула. Ростом 6,5 футов. Крепкий, как гора, на которой стоял отель. Загоревший до черна. С могучими руками. Густая, щедро тронутая сединой борода. Тяжелые, нависшие над глазами черные брови. Берет на стальных волосах, порванный, заляпанный красками халат. Он, должно быть, возился с растениями, высаженными в горшках, когда услышал шум подъезжающего автомобиля. Приезд незваных гостей явно рассердил его. Питер огляделся в поисках престарелой натурщицы, но та, похоже, не пожелала выйти из дома. «Привет, Чьюзди!» — крикнул Саутворд, вылезая из кабины. «Я сегодня никого не жду, Эрни». Голос старика напоминал рокот далекого грома. «А разве бывают дни, когда вы кого-то ждете?» — улыбался Саутворд. «Это Питер Стайлз. Он подвез меня к вам». Большая коричневая рука старика была крепкой, но холодной, как лед. «Вы пишете для Нисью?» «Да, есть такой грех», — ответил Питер. «Конформистский журнальчик. Мой босс опечалится, услышав ваше мнение. Он-то считает нас независимыми либералами». «Ерунда», — пробурчал Чьюзди. «Рекламодатели держат вас за горло. Вы должны печатать то, что им нравится. С удовольствием обсудил бы с вами эту тему». Питер посмотрел на растения в горшках. «Королева Мария?»